История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. Хочу поделиться одной историей из медицины. Закрывал больничный. Они такие мне типа: стой в очереди, мы по талонам. Да я только за карты к урологу хвораю, но лечусь понемногу. В коридоре бабки сидят, чего-то гутарят. До спинного аж долетает в итоге. В итоге проебываю тут время. Друган в тачке спит, второй в холле. Захожу в кабинет, хули, мне сходу куртку сними. Потом вы типа не туда пришли? Идите сначала на третий, в лаборатории накурено. Ответьте, пешком или на лифте? История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, спину короче, тут длинная. Же, молодой человек, больше не дерзите. Вот держите страховой история, полис. Короче, не поменяли. А то уж признаюсь, лечить устали. Зарплату не платят. Начинают включать рентген. Кровь берут. Что-то нервно как-то. Быстрее, быстрее в маске. Зажимайте пальцем, сука. Думает, доцент был прав. Когда в фильме хуйня какая-то. Хирург и ассистент. Красавица умывается пенкой. Хорошо пользуется скальпелем. И спонтеризация. Анализ кала, зашел к дантисту или стоматологу, не понял нихуя. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. Я, короче, в ахуе от всего иду на мазок. Потом к кожнику, к венерологу направили. Потом на другую станцию или на трамвае. Около часа езды. Уже вечерком чуть не дали пизды чурки. Застрял чебуречный, отзвонился Юдину. Да, приеду, конечно. Через полчасика все разбежались нахуй. Замес заканчивается. Тут вдруг медсестра та из госпиталя. Мы друг другу понравились. Мечтал позавчера, что сосались, хотя меня стебали. Ха-ха-ха. Перебинтованный сейчас слегка. Чувак мешает дрочить соседу по палате. В коридоре лежит пидор. В салатовых тапках плохо пахнет. Ночью пенсионер продрестался. Айпэд разбили. Вечёвый дед. Вишнёвый сок немедленно. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, история, короче, длинная. История, короче, длинная. История, короче, длинная.